Мао снова принялся рисовать на песке. На этот раз фигурки поменьше. Мужчин и, да, женщин. Тех, которых он помнил, а не закутанных женщин-брючников. И еще поменьше, фигурки разных размеров. Песок заполнялся жизнью. Мао рисовал собак, каноэ, хижины, а потом нарисовал волну. Казалось, палочка сама выписывает изгибы. Линия была очень красивая, если не знать, что она натворила. Он перешел на новое место и нарисовал одинокую фигуру с копьем, вглядывающуюся в пустой горизонт. «Я думаю, это означает печаль», — сказала девочка у него за спиной. Она осторожно забрала у него палку и нарисовала рядом вторую фигуру. Фигурка была одета в панталоны и держала в руках переносную крышу. Теперь фигурки вдвоем смотрели на бесконечный океан. «Печаль», — повторял Мао. «Печаль». Он повертел это слово на языке. «Печаль». Оно звучало, словно волна, разбивающаяся о берег. Оно значило, что твоя душа слышит движение темных вод. И тут... «Каноэ», — сказала Дафна. Мао поглядел на песок. Голова все еще была занята печалью. Что там насчет каноэ? Каноэ они выучили уже несколько часов назад. Разве нет? Они уже разобрались с каноэ. И тут он увидел каноэ. Четырехместное. Оно входило через риф. Кто-то пытался им править, и у него неплохо получалось. Но вода бурлила и кипела в новом проеме, а таким каноэ должны править по меньшей мере два человека. Мао нырнул в лагуну. Вынырнув, он понял, что одинокий гребец уже теряет управление лодкой. Действительно, брешь в рифе была достаточно большой, чтобы четырехместное каноэ прошло в нее боком. Но если гребец задумает выкинуть такую глупость во время прилива, каноэ тут же перевернется. Мао прорвался через кипение прибоя, каждую секунду ожидая, что вот сейчас это случится. Над ним прошла большая волна, он вынырнул опять. Гребец теперь пытался удержать каноэ подальше от острых краев пролома. Греб старик. Но он был не один. Где-то на дне каноэ раздавался детский плач. Еще одна большая волна, и каноэ завертелось. Мао схватился за него. Каноэ опять со всей силы врезалось в коралл, а затем снова повернуло прочь. Но когда оно попыталось раздавить Мао во второй раз, он был наготове. Он подтянулся на руках и ввалился в каноэ за миг до того, как оно опять врезалось в риф. Каноэ раскачивалось на волнах, и на дне его лежал кто-то еще, накрытый одеялом. Мао, не приглядываясь к лежащему, схватил весло и заработал им изо всех сил. Старик хоть что-то соображал. Он старался, чтобы каноэ не налетало на камни. А Мао в это время выгребал по направлению к пляжу. Паниковать в таких случаях бесполезно. Нужно тащить каноэ из бурлящей воды, продвигаясь по несколько дюймов за раз длинными терпеливыми гребками. И грести становится легче по мере того, как каноэ уходит из бурлящей воды на спокойную. А там дело идет уже намного быстрее. Тут Мао расслабился, но не слишком. Не был уверен, что хватит сил снова сдвинуть каноэ с места, если оно вдруг остановится. Каноэ вот-вот ударится о песчаное дно. Мао выскочил и вытянул его подальше на песок. Человек почти вывалился из каноэ и тут же попытался вытащить кого-то из-под одеяла. Женщину. Старик выглядел как мешок костей. Причем костей было куда больше, чем мешка. Мао помог подтащить женщину и младенца к огню и уложить на расстеленное одеяло. Сначала он решил, что женщина мертва, но что-то в линии губ говорило, что в ней еще теплится искорка жизни. «Ей нужна вода», — прохрипел старик. «А ребенку молоко. Где ваши женщины? Они знают, что делать». Прибежала Дафна, размахивая зонтиком. «Ах, бедненький», — сказала она. Мао забрал младенца у женщины, которая слабым, жалким жестом попыталась за него уцепиться, и отдал девочке. «Ой, какая прелестная крошка! Ой, фу!» услышал за спиной, пока бежал к реке. Он вернулся с парой кокосовых скорлуп, полных воды, которая все еще отдавала пеплом. «Где другие женщины?» — спросил старик. Дафна держала младенца на вытянутых руках и лихорадочно оглядывалась, ища, куда бы его положить. С младенца капало. «Других нет, только это», — ответил Мао. «Но это женщина брючников. Они же не настоящие люди», — возразил старик. «Это было что-то новенькое». «Нас тут только двое», — сказал Мао. Старика словно громом поразило. «Но это же остров народа!» — запричитал он. «Остров камня, возлюбленный богами. Я здесь учился на жреца. Пока я греб, я думал, не переставая. Народ наверняка уцелел. А тут только мальчишка и проклятая девчонка из непропеченных людей». «Непропеченных? Чему тебя вообще учили? Има сделал их в самом начале. Он еще не умел делать людей и недостаточно долго выдержал их на солнце. Ты еще узнаешь, они настолько гордые, что прикрываются от солнца. И еще они очень глупы». «Зато у них больше красок, чем у нас», — подумал Мао, но вслух этого не сказал. «Меня зовут Мао», — сказал он, потому что это во всяком случае не могло стать причиной для спора. «И мне надо поговорить с вашим вождем. Сбегай, позови его. Скажи ему, как меня зовут. Он наверняка слышал про жреца Атабу». В последней фразе прозвучала какая-то жалкая надежда, словно старик был сам в этом не очень уверен. Нет никакого вождя с тех пор, как волна пришла. Она принесла сюда девчонку брючников, а всех остальных забрала. Я ведь сказал вам, почтенный. «Но это же такой большой остров!» Я думаю, волне было все равно. Завопил младенец. Дафна попыталась его укачать, держа подальше от себя и неловко сюсюкая. «Тогда мужчину постарше», — начала Таба. «Никого нет», — терпеливо повторял Мао. «Только я и девчонка брючников». Интересно, сколько раз придется повторять, пока эта мысль найдет в лысой голове свободное место подходящей формы. «Только ты?» — растерянно переспросила Таба. «Поверьте, почтенные, иногда я и сам в это не верю», — ответил Мао. «Мне кажется, что я вот-вот проснусь, и все это окажется сном». «У вас были прекрасные белокаменные якоря богов», — сказал старик. «Меня сюда привозили поглядеть на них, когда я был еще совсем маленький, и как раз тогда я решил, что стану жре...» «Наверное, лучше вернуть малютку мамочке», — быстро произнесла Дафна. Мао не понял слов, но решительная интонация была ясна и без них. Младенец орал во всю глотку. «Мать не сможет его накормить», — сказала Таба. «Я нашел ее с ребенком на большом плоту только вчера. На плоту была еда, но эта женщина не ела и не может кормить ребенка. Она скоро умрет». Мао посмотрел на искривленное в плаче личико и подумал. «Нет». «Да не будет». Он поймал взгляд призрачной девчонки, показал на младенца и задвигал ртом, как будто ест. «Вы едите детей?» — спросила Дафна, отступая на шаг. Мао уловил нотку ужаса в ее голосе и старательно изобразил пантомиму, чтобы стало ясно, что поесть должен ребенок. «Что?» — спросила Дафна. «Покормить ребенка? Чем?» «Была не была», — подумал Мао. «Ребенок плачет, а я и так уже попал в переплет. Но...» «Да не будет». Он неопределенно помахал рукой на уровне плоской груди, прикрытой слегка запачканными белыми оборочками. Дафна порозовела. «Что? Да как ты смеешь? Для этого нужно...» Она заколебалась. Она была не очень уверена в том, что говорит, поскольку о роли этих выступов на груди знала только из подслушанного разговора хихикающих горничных, которым не поверила, и из странной лекции, которую когда-то прочитала одна из ее теток. В лекции очень часто повторялись слова Вот когда ты вырастешь, а все остальное совершенно не укладывалось в голове. «Для этого нужно быть замужем», — твердо сказала она. Неважно, что он не понял. От одного того, что она это сказала, ей стало легче. «Она что-нибудь знает? Она рожала детей?» — спросила Таба. «Не думаю». «Значит, молока не будет. Приведи другую женщину. Такую, которая недавно... Ох...» Старик снова вспомнил и как будто обмяк. «У нас есть еда», — сказал Мао. «Ему нужно молоко», — отрезал старик. «Ребенок слишком маленький, он ничего другого есть не может». «Ну что ж, по крайней мере, мы можем отнести ее в хижину, наверх, в женскую деревню. Это недалеко. Я могу развести там костер», — сказал Мао. «Ты осмеливаешься входить в женскую деревню?» Жрец пришел в ужас, а потом улыбнулся. «А, я понял. Ты всего лишь мальчик». «Нет, я оставил душу мальчика на острове. Думаю, волна ее смыла». «Она слишком много всего смыла», — ответила Таба. «Но у тебя нет татуировок. Даже закатной волны нет. Ты выучил песнопение?» «Нет. И пира в честь того, что ты стал мужчиной, тоже не было. Тебе не дали душу мужчины?» «Нет. Ничего из этого не было». «А обряд с ножом, когда...» «И этого тоже», — быстро сказал Мао. «У меня только вот...» — он показал на запястье. «Голубой камень? Но он действует не больше одного дня». «Я знаю». «Тогда может быть, что у тебя в голове живет демон или мстительный дух?» Мао подумал и согласился. «Я не знаю, что живет у меня в голове», — сказал он. «Я только знаю, что оно очень злое». «С другой стороны, ты нас спас», — сказал старик, нерешительно улыбаясь. «Это не похоже на демонов, судя по тому, что я о них знаю. Я надеюсь, ты вознес хвалы богам за спасение». «Вознес хвалы?» — повторил Мао. «Возможно, у богов на тебя есть какие-то планы», — бодро произнес жрец. «Планы?» — повторил Мао голосом холодным, как темное течение. «Планы?» «Ну да, конечно. Кто-то должен был остаться в живых, чтобы похоронить всех прочих». Мао сжал кулаки и шагнул вперед. Атаба попятился. «Мы не можем знать причин всего, что происходит». «Я видел их лица. Я послал их в темную воду. К телам поменьше я привязывал камни поменьше. Волна забрала все, что я любил. Или все, что есть во мне. Теперь спрашивает. Почему?» «Почему волна тебя пощадила?» — закричал старик. «Почему она пощадила меня? Или того ребенка, который все равно скоро умрет? Почему идет дождь? Сколько в небе звезд? Нам не дано этого знать. Просто скажи спасибо, что боги сохранили тебе жизнь». «Не буду. Спасибо за мою жизнь означает спасибо за все смерти. Я хочу знать причину. Я хочу понять причину. Но не могу, потому что никаких причин нет. События случаются или не случаются. И кроме этого больше ничего нету». Дедушки гневно взревели у него в голове. Они орали так, что Мао удивился. Как же Атаба их не слышит? «Мальчишка, ты возвышаешь голос против богов. Ты ничего не знаешь. Ты навлечешь гибель мира. Ты уничтожишь народ. Проси у Има прощения». «Не буду! Он отдал этот мир Лакахе!» — крикнул Мао. «Пускай он просит прощения у мертвых! И у меня! Но я не собираюсь благодарить богов за то, что я остался в живых, чтобы помнить, что все остальные умерли». Кто-то тряс Мао, но это как будто происходило с другим человеком, где-то очень далеко. «Перестань! Ты пугаешь ребенка, он плачет!» У Мао перед глазами возникло сердитое лицо Дафны. «Ребенок? Еда?» — настойчиво сказала она. Было совершенно ясно, что она имеет в виду. Хотя, собственно, слов Мао не понял. «Она что, думает, он волшебник? Детей кормят женщины, это всем известно. На острове нет молока. Разве она не понимает?» Нет, Тут он замер. Потому что в кипящем гневом мозгу вдруг открылась какая-то дверца, а за ней показалась картинка. Он уставился на эту картинку и подумал, сработает ли? Да, серебряная нить протянулась к маленькому кусочку будущего. Может быть, это действительно сработает? Должно сработать! «Ребенок! Еда!» — настойчиво повторяла Дафна и еще раз тряхнула Мао. Он осторожно отвел ее руки. Надо было все обдумать и хорошенько спланировать. Старик смотрел на Мао так, словно тот был охвачен языками пламени, и торопливо отступил, когда Мао взял рыболовное копье и широкими мужскими шагами вошел в воду лагуны. Во всяком случае, он старался, чтобы это было похоже на широкие мужественные шаги, хотя внутри у него все кипело от ярости. Может быть, дедушки сумасшедшие? Может, Атаба сумасшедший? Как они могут думать, что он должен благодарить богов за спасение? Если бы не призрачная девчонка, он бросился бы в темную воду. Младенцы и молоко были меньшей заботой. Пусть гораздо более шумные, но справиться с ней было проще. Он, кажется, знал решение. У него в голове была картинка, показывающая, как это можно сделать. Успех зависел от многого. Но путь к нему существовал. Если мама пойдет по этому пути, то молоко будет. А достать молока для младенца куда проще, чем постичь природу богов. Он уставился в воду, не видя на самом деле ничего, кроме своих мыслей. Понадобится еще клубни и, может быть, немного пива, но не слишком много. Но сначала надо поймать рыбу. А вот и она, совсем рядом с его ногами, белая, на фоне белого песка. Только тень ее выдавала. Она плавала рядом, как дар богов. Нет, она плавала рядом, потому что Мао стоял неподвижно, как и полагается охотнику. Она совершенно не подозревала его присутствия. Он пронзил рыбу копьем, очистил и отнес жрецу, который сидел между двумя большими якорями богов. «Вы умеете готовить рыбу, почтенный?» «Ты явился сюда, чтобы богохульствовать, о, демонский мальчишка?» — спросил Атаба. «Нет. Говорить, что их не существует, было бы богохульством, только если бы они на самом деле существовали», — сказал Мао изо всех сил, стараясь не сорваться на крик. «Так что, вы умеете готовить рыбу?» Судя по всему, Атаба не собирался устраивать споры о религии, когда еда была под боком. «Умел, когда тебя еще и на свете не было», — ответил он, пожирая рыбу взглядом. «Тогда покормите призрачную девчонку и, пожалуйста, сделайте размазню для женщины». «Она не будет есть», — отрезал Атаба. «У нее на плоту была еда, у нее что-то с головой». Мао поглядел на безымянную женщину, которая никуда не делась от костра. Призрачная девочка притащила с милой Джуди еще охапку одеял. Теперь женщина сидела, уже хоть что-то. Дафна сидела рядом с ней, держала за руку и что-то говорила. «Они строят женскую деревню», — подумал он. «То, что у них нет общего языка, им не мешает». «Скоро прибудут другие», — сказал Атаба у него за спиной. «Много народу». «Откуда вы знаете?» «По дыму, мальчик. Я видел его за несколько миль. Они явятся. Мы не единственные. Возможно, и охотники за черепами тоже явятся со своей большой земли. Вот тогда ты воззовешь к богам, никуда не денешься. Когда придут охотники за черепами, ты будешь валяться на земле и умолять им о милости». «После всего, что случилось? Что тут надо охотникам за черепами? У нас не осталось ничего, что они могли бы забрать». «Черепа. Наше мясо. Удовольствие от наших смертей. То же, что и всегда. Моли богов, если осмелишься, чтобы людоеды не забрались так далеко». «А поможет?» — спросил Мао. Атаба пожал плечами. «А что нам еще осталось?» «Тогда моли богов, чтобы они послали молока для ребенка», — сказал Мао. «Уж такая малость им ничего не будет стоить». «А ты что будешь делать, мальчишка-демон?» «Кое-что другое». Мао помолчал и подумал. «Он старик. Он проплыл много миль и отклонился от своего пути, чтобы спасти женщину с ребенком. Это важно». Мао опять подавил свой гнев. «Прости меня, Атаба, я не хотел тебя обидеть», — сказал он. «О, я тебя понимаю», — ответил старик. «Мы все иногда гневаемся на богов». «Даже ты?» «Да. С этого начинается каждое утро, когда у меня скрипят колени и болит спина. Тогда я проклинаю богов, можешь быть уверен. Но молча, понимаешь? И спрашиваю их, зачем вы послали мне старость?» «А что они отвечают?» «Они не то чтобы отвечают, но проходит день. Порой на мою долю выпадает немножко пива, и мне кажется, что ответ богов звучит у меня в голове. Я думаю, что они говорят мне, потому что эта возможность гораздо приятнее другой». Он посмотрел на растерянное лицо Мао. «Потому что быть живым приятнее, чем мертвым, понимаешь?» «Не верю», — сказал Мао. «То есть я хочу сказать, ты просто слышишь собственные мысли. А ты никогда не задумывался, откуда берутся мысли? Не думаю, что их нашептывает демон». Атаба улыбнулся. «Посмотрим». Мао воззрился на старика. «Надо держаться гордо. Остров принадлежит ему, Мао. Он должен вести себя как вождь». «Я собираюсь кое-что предпринять», — важно сказал он. «Это для моего народа. Если я не вернусь, оставайся здесь. Если останешься, в женской деревне есть хижины. А если я вернусь, я принесу тебе пиво, старик». «Есть пиво, которое бывает, и пиво, которое не бывает», — заметил жрец. «Я предпочитаю первое». «Сначала должно появиться молоко, которое бывает», — улыбнулся Мао. «Принеси его, демонский мальчишка», — сказал Атаба. «И я поверю во что угодно,